что я не мог управлять бульдозером, Альберт попытался сам отогнать его назад в лагерь, но по дороге свалился в кювет в Рэдснейкроу. Там-то его и схватили, а потом отправили в тюрьму. А ты этого избежал? Да. В тот раз, да. Меня выгнали с работы и упрятали в лечебницу. О мистере Бродхерсте никто ничего не узнал. А твоя мама об этом знает? Я ей сказал. Когда? Он задумался. Вчера. Да, похоже, вчера. До моего визита или после? Не помню. Фриц начал нервничать. Вы все время то приходите, то уходите. Ваш визит не успевает откладываться у меня в голове. А то я вспоминаю что-то, то забываю. Зато я все время помню, как закапывали моего папу. Закапывали твоего папу? Да, как его закапывали на кладбище. Я не могу забыть этого звука, как земля ударяется о гроб. По лицу Фрица потекли такие обильные слезы, что, казалось, он черпает влагу прямо из воздуха. Так когда же ты все рассказал матери? До моего прихода или после? После. Да, пожалуй, после вашего прихода. Она грозила, что стоит мне рассказать об этом кому-нибудь еще, меня прямиком отправят в тюрьму. Опустив взлохмаченную голову, Фриц посмотрел на меня снизу вверх. Как, по-вашему, меня отправят в тюрьму? Не знаю, Фриц, это точно, что ни ты, ни Альберт его не убивали? Прозвучавшее в моих словах недоверие, по-видимому, сильно его поразило. «Чего это ради мы стали бы его убивать?» «Ну, несколько причин я бы ему насчитал сразу. Лео Бродхерсту в жизни везло, а им нет. Он женился на самой богатой женщине в округе. Он развлекался с самой красивой девушкой и наградил ее ребенком, а отвечать за это пришлось Альберту и Фрицу. Мое молчание сильно на него подействовало. Клянусь, я его не убивал. Могу поклясться на Библии. На столе действительно лежала Библия, и Фриц положил руку на ее черную матерчатую обложку. Видите, я поклялся на Библии, я ни разу в жизни никого не убивал. Я даже не люблю ставить ловушки на сусликов. На улитку я и то боюсь наступить, ведь у всех у них тоже есть чувства. Фриц снова бурно зарыдал, возможно, оплакивая кончину улиток и мучения сусликов. Сквозь хлюпанье я расслышал звуки тормозящей машины и выглянул в окно. На обочине сразу за моей машиной остановился старый белый рэмблер, и из него с тяжелой бумажной сумкой в руках вышла миссис Сноу. Она была в брюках и плаще. Я вышел ей навстречу, закрыв Фрица в комнате. Увидев меня, миссис Сноу резко остановилась. «Как это интересно называется?» «Я поговорил с вашим сыном». «Ну и сколько еще вы будете его преследовать? Неужели мне нельзя отлучиться из дому?» «Никто его не преследует. Фриц рассказал мне, что закопал тело Лео Бродхерста. Как я понял, вам он рассказал тоже, так что не стоит больше припираться по этому поводу. Это все вздор. Он мелет сущий вздор. Вовсе нет», — ответил я. «Сегодня днем мы откопали Лео. Официального заключения еще нет, но похоже, что все эти 15 лет он был мертв. Фредерик это знал и не сказал мне? Ну, почему же он вам вчера рассказал, не помните?» Миссис снова закусила губу. «Да, он что-то там плел. Я решил, что он выдумал очередную небылицу». Ее лицо вдруг загорелось тревогой. «А может быть, он действительно все это выдумал, а? Ему вечно взбредает в голову то одно, то другое. Мертвец, миссис Сноу, это не его выдумка». «А вы уверены, что это капитан Бродхерст?» «В большой степени. Тело найдено в принадлежащем ему красном Порше». «Да, где вы его нашли?» «Ну, почти прямо под тем местом, где лежало тело Стэнли. В момент убийства он пытался откопать отца. Так что, очевидно, Стэнли пал от руки того же убийцы, что и его отец. И в этих убийствах вы обвиняете Фредерика. Я бы не решился так утверждать, но если он закопал труп, то действительно является соучастником преступления. Это значит, его ждет тюрьма? Возможно. Мои последние слова ввергли миссис Сноу в состояние ужаса. Ее узкое лицо еще более вытянулось, резче проступили очертания черепа. Вот так она и будет выглядеть после смерти, подумалось мне. Глядя на нее, я осознал, насколько сильно она беспокоится за жизнь сына. Минуту она постояла молча и только озиралась по сторонам, точно напрашиваясь, чтобы кто-нибудь из соседей ее пожалел. Но нигде не было никого, кроме стайки чернокожих ребятишек, которых происходящее ни капельки не волновало. День еще не кончился, но уже стало темнеть. Я посмотрел на небо. Такие сплошные массы надвигались черные тучи. И в наступивших сумерках город внизу как-то по-особенному блестел. Пошел легкий дождик, и его капли упали на тротуар, на меня, настоящую рядом женщину. Я подхватил тяжелую продуктовую сумку, которая уже стала выскальзывать из рук миссис Сноу, и следом за ней вошел в дом. Фриц удалился в свою комнату, но мы с миссис Сноу оба почувствовали одно и то же, будто его аморфный дух растворился в воздухе и заполнил практически все пространство дома. Миссис Сноу отнесла продукты на кухню. Вернувшись в гостиную, она заметила, что Библия на столе чуть сдвинута. Она вернула ее на прежнее место, на самую середину стола. Потом повернулась ко мне. Фредерик в своей комнате рыдает. Ему нельзя в тюрьму. Он там и 6 месяцев не протянет. Вы же знаете, как в тюрьме обращаются со слабыми и беззащитными. Слышали о всяких жестокостях, издевательствах. А он ведь совсем как маленький мальчик. Я это понимал, но мне не хотелось на эту тему говорить. Он не мальчик. Ответил я, вспомнив, что те же самые слова 48 часов назад произнесла миссис Брокхерст. «Он очень на него похож», — сказала миссис Сноу. «А для меня он так им и остался. Я защищала его как могла, но он все время дает сбить себя с пути. Он слушается других, а страдать потом за все приходится самому. Он ужасно страдает. Он чуть не умер, когда его присудили работы в трудовом лагере лесничества. От волнения хрупкое тело женщины все мелко подрагивало. Трудно было поверить, что именно это тело, лишенное грудей, почти без бедер,